21 июля. Мамочка, я иду в лес за ягодой, давай посуду. Да сиди ты дома, куда ты пойдешь в такую погоду? Вот-вот дождь пойдет, дорогу ты не знаешь, идешь одна, не ходи. А я за бабами какими-нибудь увяжусь. Идти надо по большой тамбовской дороге. А если ягод наберу, шишек принесу. Я взяла корзину, положила в нее кастрюлю, пошла. Погода была пасмурная, невеселая. Лес шумел. Я вышла на большую дорогу. Долго надо было идти. По краям леса, вдали лес, позади лес. Изредка по песчаной дороге проедет автомобиль или лошадь. Я шла и думала о войне. Враг нагло и злобно бомбит и сжигает наши мирные города. Москва и Киев разрушены. Чудные музеи, киностудии, театры. Сколькими годами, веками строились красавцы дома, заводы, театры, школы. А сколько людей погибло. Эшелон с комсомольцами бомбят. Многие убиты. Жив ли Юра Калашников? Фашисты смеются над детьми. Наверное, у вас не хватает бойцов, поэтому вы высылаете детей воевать. Одежда, вещи детей сгорели. Дети вовсе не нужны на фронте. Их отправка – это вредительство. Вернется ли Юра? 'Деревья замолкли, а дорога все тянется и тянется. Идет какая-то тетя. Я подхожу к ней. Тетя, до ягоды далеко? Далеко, детка, 10 верст. Пойдешь по дороге, кляли, дойдешь до железной дороги, свернешь влево в лес, заблудишься, пожалуй. Нет. Ишь, какая смелая. И опять шла и шла. Вспомнила недавний случай. Утром на днях пришла к нам некая Евгения Ивановна Петрова, беженка из Смоленска. Принесла записку от папиного брата Иосифа, моего дяди. Дядя просит папу приютить у себя своих друзей, Евгения Ивановича Петрова, с матерью, с сыном и дочерью. Мама не решилась дать ответ без согласия папы. «Вы придете завтра вечером», — сказала она, — «но они не пришли». Один кочегар приютил их дома. Спустя 3 года Евгения Ивановна пришла к нам и очаровала всех нас веселостью, образованностью, сердечностью. Это была симпатичная блондинка лет 28, скромная, славная, энергичная. Она влюбила в себя всех. Она восторгалась моими стихами, рисунками, успехами в школе. Понравился ей папа. Когда она ушла, мы все пожалели, что не приютили ее у себя. Казалось, что мы уже давно знакомы с этой замечательной, славной женщиной, простой и ласковой. Я решила свернуть с дороги в лес. Так и сделала. Шла-шла. Вдруг что-то закраснело в траве. На тонком стебле качалась ягода земляника. Осторожно сорвала ее и бережно опустила в кастрюлю. Вскоре дождь перестал. Как далек мы путь. Но я не боюсь. Еще длиннее путь из лысых гор в Тамбов. Далеко я дошла. Уже близко было слышны гудки перевозов. Паровозов и ягоды не было все еще. Вдруг я услышала вдали раскаты грома. Заглянув на небо, я вздрогнула. Прямо над головой висела тяжелая, свинцовая, огромная черная туча. По лесу пронесся ветер, прошумел в деревьях. Потом все стихло. Кругом лес, высокие деревья. Зловещая, душная тишина нарушается чириканьем какой-то беззаботной птички. Как я ей позавидовала. Она могла в полчаса долететь до Тамбова. Меня охватила невыразимая жуткая тоска по городу и страх перед грозой. Новый раскат грома. Снова пронесся ветер. Воздух потемнел, деревья потемнели. Я решила идти назад. Пусть приду без ягоды, зато живая и, может быть, сухая. И быстрыми шагами пошла по зеленой тропинке назад. Я шла быстро, но пустота корзины меня смущала. Торопливо набрала я сухих веток в нее, перешла на дорогу и пустилась бегом. Первые капли дождя хлынули на землю. Сверкнула молния, гром. Эхом отдался где-то позади сильный ливень. Дерево не защищало меня от ливня. Я пошла. Впервые попала я под такой душ. Я Я подходила к городу. Было очень скользко, а чуть было не упало. Я думала о песне Макара, незаметно создавая свой новый куплет. 22 июля. Сегодня к нам приехала какая-то тетенька из Смоленска с дочерью с просьбой приютить ее. Мы дали свое согласие, к тому же тетенька родственница Евгении Ивановне Петровой. Но она нам не понравилась. Злая, хитрая. Как сравнить ее с Евгенией Ивановной? Ангел и демон. Как спохватились мы о том, что не пустили славных Петровых. Тетеньку зовут тетя Шуры. Я отправилась с ней к Евгении Ивановне. После долгих усилий мы нашли Студенецкую улицу, дом номер 13. Евгения Ивановна не была дома. Она с дочерью дома ушла менять паспорт. Но дома была ее мать, чуткая, славная старушка, рассудительная, толковая и умная. Сын, видимо, мальчик 14 лет, тоже очень славный, умный, воспитанный, скромный. Вообще, еще больше пожалела, что они не у нас. Разговаривая с Клавдией Васильевной, так звали бабушку, я мельком оглядела площадку лестницы, где они помещались. Грязно, неуютно, подумала, а у нас им было бы лучше. Темнело, мы с тетей Шурой ушли. Она должна была ехать в колхоз, где осталась ее дочь. Зоя и вещи. Но я настояла, чтобы зайти в милицию, повидать Евгению Ивановну. И мы ее увидели. Славную, маленькую, худенькую. Такую простую и очаровательную. Я окончательно полюбила ее, как родную. Да и ей очень понравилось. Она тоже в восторге от меня. Я чуть не заревела с досадой, что она с семьей живет в какой-то грязном, громадном доме, а не в нашей милой маленькой зеленой улице, в нашем маленьком домике. Дома я и папа договорились. Он пишет Евгении Ивановне письмо, в которое просит ее перейти к нам, а тетю Шуру перевести на ее место. Далее папа излагает выгодные стороны этой замены. Завтра пойду к ней с письмом и словами дополню просьбу. 26 июля Евгения Ивановна пришла с семьей к нам. Вчера, когда я пришла из рощи, куда ходила с Любой, они уже перевезли свои вещи, хотя они и хорошие люди, но с ними я чувствую себя как-то стесненно. Мальчишка ведь умный, но тюлень, неразговорчивый, неповоротливый, некрасивый. Такие типы, наверное, нравятся Любе. В Тамбове угрожающее положение. Велят рыть бомбоубежище. 28 июля. Сижу и думаю о вчерашнем выходном. Собрались ехать в лес. Время провели очень весело. Ездила и Люба. Миша Иванов чудесно поет, но очень симпатично. Витя – сущий медведь. Под стать Любе. Плавает плохо, молчит, застенчив. Лес наш такой замечательный. Трудно вдуматься, что мы воюем. Неужели враг придет в Тамбов? Нет, этого не будет. Смоленский лес горит. Сгорел дотла. А наш лес лучше Смоленского. Неужели у врага не дрогнет рука и сердце поджигать его? А враг близко приближается к нам. В нашей стране сплошная измена. 29 июля. Лето. Милое зеленое лето уже подходит к концу. Война проклятая ускорила лето. Война сделала лето скучным, тревожным. Замечательные фильмы исчезли с экрана. Вчера ходила с Любой в читальню. Взяла журнал «Советское киноискусство». Тревожно переворачивали страницы. Наконец-то меня глянули с листа чудные черные глаза Маринкиного жениха из фильма «Богатая невеста». Красивые черные брови и волосы, оригинальная линия рта, нос, знакомое смелое лицо. Колесом сверкающим и цветным промелькнули кинофильмы. Безгин в «Богатой невесте» играет роль жениха Маринки, а в Богдане Хмельницком Багуна черноусого красавца с ясными очами. Как я полюбила этого неизвестного артиста! Всюду перед глазами его прекрасное смуглое лицо с черными ясными глазами. А тут еще горе. Вчера смотрели с Люкой киноконцерт еще раз, и герцог мне понравился еще больше. Чудный костюм, прекрасное лицо, голос. 8 августа. Сегодня я ухожу к Букину. Собрав еще с утра кое-что из вещей, взяв с собой работу по вышиванию, я с картины иду по пыльной дороге мимо Тамбовского пехотного училища к зеленым лугам. Целый год не была я здесь. Помню, в прошлом году все мои думы были о предстоящей Олимпиаде. Теперь я думаю о войне, о Евгении Ивановиче, о Тамаре. Вот уже я спустилась по тропинке на луг. Душистый запах сена, собранного в стоге, донесся до меня. Вдали по косогорам рассыпались избушки и плетни. Здравствуй, Букина. 9 августа. Проснулась рано. Где я? Ах, я в деревне. Прокричали. Слышу, петухи. Куда хочет куры? В комнату вошла тетя Нюра. С добрым утром, тетя Нюра. Сколько времени? Еще 7 часов, спьяниночка. Нет, пора вставать. Пойду по деревне к реке. Давно там не была. Умывшись, я иду к реке. Вот знакомый лужок, покрытый алыми цветами и ромашками. Утреннее солнышко постепенно сушило росу на траве. Под тенью деревьев тек ручей. Медленно прошлась я по лугу, сорвала несколько цветов, спила венок. Потом бросила венок в светлую воду ручья. Вечером я пошла к тете Любе обирать малину. Хорошо рвать крупную, алую ягоду. 12 августа. Как хорошо я провела эти дни в Букино. Правда, вечером и сегодня была не очень хорошая погода. И я иду сегодня вечером домой. Да поживи ты у нас, Ниночка. Аль соскучилась. А то бы как хорошо пожила бы, с улыбкой говорила милая, радушная тетя Люба. Ой, тетя Люба, как у вас хорошо. Я ничуть не соскучилась, наоборот. Но только я уже решила, сегодня иду домой. Да и вам я в тягость. Уж ты, Ниночка, всегда такое скажешь. Да посуди сама. Все у нас есть, ничего не покупаем. Молоко свое, малина своя. Раз и будешь ты там в тягость, мы, наоборот, тебе рады. Нет, тетя Люба, спасибо за все. Я уже пойду. Я к вечеру перестал идти дождь. Я попрощалась с гостеприимными хозяевами, привязав 2 корзины ремнем. Я зашагала по широкому лугу, шла-шла, грязь была очень невозможная. Один раз ремень порвался, корзины упали на землю, малина рассыпалась по грязи. Кое-как дошла я до пехотного училища. Тут заморосил дождь. Я еле-еле выбрала ноги из грязи. Вышла на мостовую, далеко еще до города. Я старалась думать о том, что уже соскучилась. Вдруг мимо меня проехала грузовая военная машина и остановилась. Шофер открыл дверцу кабины и пригласил меня садиться. В платформе стоял молодой военный. Он тоже улыбался и приветливо кивал головой. Я села и с комфортом доехала до нашей улицы. По дороге я разговаривала с шофером. Оказалось, что он украинец из Киева и послан в Тамбов на работу. Радостно вылезла я из кабины, поблагодарила шофера и зашагала по своей улице. Хорошо встретились меня дома. Пришел с работы Миша. «А меня в ополчение записали», — объявил он. «Поздравляю», — шутливо сказал я. «Как заахают снаряды, вы первым будете убиты». Это задело самолюбие Миши. «А вы тоже не из храбрых. Как бомба упадет, сразу в щель спрячетесь». «Нет, я храбрее вас. Я из колхоза удрала. Хороша патриотка, дезертир. Меня взорвало. Я как следует нагрубила Миши, вышла». Евгения Ивановна. Что за сегодня с Ниной? Да колхоз. Ничего. А пришла из колхоза, разнервничалась, с Мишей поругалась. Я положительно не понимаю ее. Все удивленно пожимают плечами. Вышел папа. Ты не смей мне устраивать скандал, слышишь? Ладно, я снова уйду в деревню, если я тут всем мешаю. Я ушла в спальню. Там я расплакалась. Потом услышала, как Евгения Ивановна тихо сказала Мише. Какой вы счастливый, Миша. Тут громко сказал, нет, какой несчастный. За что я таким несчастным уродился? Я подкралась к двери. Раз это несчастье, с тихим смехом произнесла Евгения Ивановна, покорители женских сердец. Все понятно стало мне. Возмущение закипело в груди. Я вышла и гневно проговорила. Евгения Ивановна, я слышала, что вы сейчас сказали. Это глупо, это ужасно глупо. Вы не смеете эту неправду говорить. Удерживая слезы, я ушла. 17 августа. Надеюсь, достаточно сказать, что ссора кончилась благополучно. Но все думают, что я влюблена в Мишу. Новость. Товарищи, приехала тетя Сима в Тамбов. Сегодня мы едем в лес на моторе. Чудно прошел день. Как хорошо плавать по сверкающим волнам жемчужной цены. А к вечеру на ялике подъезжает мама. Евгения Ивановна и Миша сообщают. К вам племянник приехал, Федор Иванович. Кто? Женя? Да, он с приятелем проезда. Я удивилась, неужели у меня есть брат? Чудо. А я и не знала. Оказывается, что ему 25 лет, с нетерпением рвалась я домой. Кто это? Я открыла дверь на пороге, сказала, молодой человек с железнодорожной форменной фуражки, юноша лет 19, сероглазый, скромный. Я не знала, кто из них мой брат. Оказалось, что мой брат молодой человек с фуражки. Он долго говорил с мамой о Смоленске, о войне, о дяде. Приятель его стоял все время в стороне, смущенно улыбаясь. Это был широкоплечий, здоровый юноша, сильный, загорелый, с белокурыми золотистыми волосами и серыми стальными глазами. На первый взгляд я поразилась его сходством с Вовой Потаповым. Брат мой Женя был среднего роста, светло-серыми глазами, на выкат с горбатым носом, заметным шрамом на шее под глазами. Он мне не понравился. Ах, если бы моим братом был другой, похожий на Вову. 18 августа. Утром я внимательно пригляделась к обоим парням. Женя сыграл несколько песен на гитаре и спел. Он хорошо пел песню Макара. Днем я пошла с ребятами и думаю в город. По дороге рассказала им о том, о сём, о колхозе, о Тамбове. Пришли на сну, Женя взяла лодку, мы поплыли по реке. Не помню, о чем мы говорили, только я все время не решалась назвать Женю на «вы», а на «ты». Спросила его совета. Он и его друг засмеялись. Конечно, на «ты» зови, ведь я твой брат.